Погорелов усмехнулся. Винта, главного технаря базы, ждала зубодробительная задача, из ничего сделать что-то. Но про него все говорили, что он механик от бога, дар у него, заставлять работать поломанное, если оно не до конца загнулось. Это, конечно, если группа вернется, плохая тенденция, дважды за два дня налететь на элиту, один погибший. Ампер поглядел на полыхающий дом. Пока мужики возились с разбитым модулем, он уселся за руль, завел двигатель, услышав негромкое урчание, улыбнулся, хоть этот не пострадал. Деревню покинули через 40 минут под аккомпанемент обвалившегося дома. Через 2 часа Рыжий скомандовал стоп, поредевшая группа вышла в район поиска. Машины оставили во враге, а с ними звездочета на рации и охране. Если бы не погиб дроп, это была бы его обязанность. Снайпер вооружился винтовкой «Латинян», на которую установил глушак и пламегаситель. Патрон у нее довольно мощный, но заточен под людей и средних тварей, на элиту с таким не ходит. «Бывайте», — махнул рукой звездочет, обустраивая себе лежку в корнях вывороченной сосны. Точка удобная, имеющая почти круговой обзор, подобраться к оврагу незамеченным почти нереально. Рыжий махнул рукой в ответ и повел группу за собой. Глава 5. Охота на охотников. Ампер и Рыжий не ошиблись. Схрон нашелся на небольшом стабе-тройнике. Оборудован он был по всем правилам маскировочного искусства, ни один рейдер не смог бы его случайно обнаружить, надо было искать специально. Очень помог навороченный миноискатель «Латинян», позволяющий выполнять тонкую настройку и игнорировать всякие пуговицы и гвозди. «Неплохо, всего 3 дня ушло», — заметил Ка, разглядывая сокровищницу. «Интересный у них тут запас». Ампер, пролезший в проем подвала, осветил фонариком ящики и присвистнул. «Ни хрена себе закладка, это же просто Новый год какой-то. Пулемет на треноге, кожух похож на браунинг, калибр родной 14,5, а буковки наши таких ему еще видеть не доводилось. Несколько крупнокалиберных пулеметов, не корды, конечно, но вполне достойные. Гранатометы в ящиках, мины, 2 ПЗРК, несколько снайперок крупного калибра, все с запада, включая новую самозарядку Barrett XM500. Не сказать, что шедевр, но это одна из немногих довольно приличных винтовок в своем классе, да и почти единственная, во всяком случае, она превосходила своих предшественниц в точности. Ка хотел заглянуть в ящик со стволами, который стоял ближе всего ко входу. «Стоять! С ума сошел!» — одернул его Ампер. «Ты на каком складе обретался, вояка?» «Я на 70% уверен, что он заминирован». Сенс флегматично пожал плечами и сунул руки в карманы. «Я вообще не воевал, только тут пришлось. У меня к внешникам свои счеты, а так я раньше был токарем на заводе, ну и в армии срочка, но мирная. Честно говоря, я до Ули автомат видел всего 2 раза. Не трогай тут ничего», — попросил Погорелов. «Давай лучше позови мне сюда Рыжего, а сам прикрой верх, чтобы нас тут не заперли. Ирина тебе в помощь». Рыжий был по совместительству главным взрывником команды. Он первым полез обследовать подвал на сюрпризы и подтвердил предположение Ампера. «Отличная ловушка», — изучив подставной ящик, сообщил он. «Тройной заряд. Первый разорвет в клочья того, кто откроет. Взрыв будет направленный, ничего остального не пострадает. Второй обвалит проход. Третий, скорее всего, подорвет фугас, который где-то на улице неподалеку». «Грамотно. Сразу всех любопытных в клочья. Великолепная система», — мастер ставил. «Погоди, сейчас все на закладке проверю». Нашлись еще 2 фальшивых ящика, но система была уже не такой мудреной. Обычные ркшки, под крышку заложенные, простенько и со вкусом. «Итак, что делаем?» «Ампер, я тебе удивляюсь», — выбравшись из подвала, присвистнул Рыжий. «Тут такое богатство, уж подрывать это точно не будем. Дорога сюда есть, правда, хреновая. За нее этот стаб и выбрали, вокруг одни поля и с 2 сторон внушительные мертвые кластеры. Короче, ничего интересного. А техника где?» Не отвлекаясь и продолжая наблюдать за окрестностями, спросил Ирина. «Они же как-то должны сюда ездить, пешком слишком далеко». Рыжий задумался. «Вопрос хороший. По сведениям уха, предположительные бандиты покидали стаб на своих 2, кроме 1 УАЗа. Они просто физически не могли с помощью 1 небольшой машины перебрасывать и людей, и оружие к месту засады. А пешком по улью особо не побегаешь. Хотя на машине тоже опасно, зараженные отлично на звук прутся. Не знаю, наконец», — произнес бывший ОМОНовец. «Кстати, я осмотрел все богатство. Это точно наши клиенты. Тут есть кое-что, чего не досчитались в конвоях, например, 10 ящиков с тридцаткой для автоматических пушек. Их сюда из Огненного тащат, единственного места в округе, где можно найти тридцатку. «Огненный, это где?» – спросила девушка. «Две недели пути на запад», – пояснил Рыжий, небольшой, но хорошо укрепленный стаб, чуть ли не в самом пекле. «Живут там самые настоящие отморозки, которые ходят туда, куда больше никто не ходит. Снаряды, которые таскают из пекла эти ребята, дорогие, и поставки их очень нерегулярны. Так вышло, что вокруг всего полно, но именно боеприпасов для 30-миллиметровых автоматических пушек нет. Эти 10 ящиков не наши, их надо будет вернуть, но нам будет нехилый гешефт. Жалкие остатки, кошкины слезы, в перехваченном караване должно было быть около 150 таких. Похоже, это все, что уцелело. Командир, вопрос остался, напомнил о себе Погорелов, как поступим. Согласен, вопрос актуален. Класть их тут, честно говоря, четкой доказухи, что именно они громят караваны, нет, но дать им вооружиться и атаковать еще один караван, не камильфо. Кроме того, можем их потерять. Место тут неудачное для засады, этот полусрытый фундамент, укрытие посредственное, хрен спрячешься. Стоп, неожиданно произнес Ка, я понял, мы немного ошиблись со схемой, она иная. Ты о чем? Удивился Ампер. Рыжий и Ирина также недоуменно уставились на Синса. Мы думали, что работает одна команда, на самом деле их две. С чего ты взял? Расчеты не сходятся. Без транспорта сюда не успеть, а на УАЗе много не увезти. Так, так, согласились остальные. Хорошо, а теперь вспомните, что находится в 40 километрах северо-восточнее этого места. Рыжий хлопнул себя по лбу и полез за картой. Отгадка была такой простой. Правка, работают две группы. Одна группа атаки, вторая группа доставки и отхода. А в 40 километрах находится союзный гуляй плюс штаб перекресток. Оттуда приходят машины, туда же они уходят после дела. А налетчики спокойно возвращаются в штаб бухать и девок трахать. Сошлась картинка. И ведь не обязательно, что все, кого заподозрили, являются налетчиками. Очевидцы утверждали, что работали от 10 до 15 боевиков. Из гуляя могут выходить пятеро, еще 10 приезжать с перекрестка. До третьего союзного штаба Альянса, оружейного, отсюда довольно далеко, почти 100 километров. Итак, теперь мы знаем схему. Что делаем? Спросил Рыжий. По сути, мы ждем в гости от 7 до 10 человек. На нашей стороне внезапность, но больше двух трупов нам не дадут. Ребята эти опытные, быстро оправятся. И еще непонятно, когда их ждать? Завтра, опять вставил свое слово Ка. Они придут завтра с утра, чтобы за день добраться до места засады и на следующий взять караван. Он будет усилен, значит, и гостей может быть больше. Впятером, скептически хмыкнул Ирина. Имея их арсенал, в этом нет ничего сложного, задумчиво прокомментировал Ампер. Но нужен звездочет с его винтовкой. Рыжий поднял руку. Я смогу застрелка сработать. Я, конечно, не снайпер, звезд с неба не хватаю, но из их баррита метров с 500 попаду в полторашку светлого. Не надо в полторашку, заметил Ампер, нужно в жбан боевика, и один гарантированно нужен живым, иначе мы не выйдем на место засады. Попаду, только вот снайперской позиции я тут не наблюдаю. Единственное место, которое хоть как-то годится, это вон тот холмик в 600 метрах. Это кочка, присвистнул Рыжий. Да я на ней буду как на ладони. Она всего метра на три возвышается, трава чахлая, меня снесут оттуда тремя-четырьмя очередями. Пулеметчик пристреляется, и все, хана. Ампер на это только хмыкнул и, сняв коллиматор со своего ТКБ, поставил оптику. Мой предел 200 метров, но с этой дистанции я любой броник прошью. Кроме того, я предлагаю иной рисунок боя. Мины, выдохнул Рыжий. Ну конечно, странно, что эта мысль не пришла тебе сразу, поскольку ты главный минер отряда. Там половина подвала забита взрывающимися игрушками. Нам не нужно жалеть ни людей, ни транспорт, нам нужен 1-2 языка, которые приведут нас к остальной банде. Твоя задача – добить выживших. С другого края тебя прикроет корт пигмея. Он с километра прошьет любую самопальную броню, а с 500-й БТР. Кроме того, на обочине поставим монки и растяжки. Два приличных фугаса, чтобы остановить машины. Я и Ирина будем работать отсюда. Ка со своей штурмовухой прикроет командира. Нормальный план, согласились все. Рыжий прикинул. Конвой нужно остановить метрах в 150, значит, это будет. Он достал дальномер, как раз вон у того чахлого облезлого кустика. Головную машину я снесу взрывом гарантированно. Она больше никуда не поедет. Вторую рассчитать сложно. Третью, если она есть, нереально. Хотя и не надо, это работа для пигмея. С его машинкой он выведет из строя любой транспорт, кроме танка. Вторая пойдет метрах в 10-15, уверенно заявила Рина. Думаешь, без головного дозора? Подал голос пигмей. А зачем он им? Пожала плечами девушка. Они же идут к своему складу. Следов мы тут не оставили. Пришли тихо, никаких машин или примятой протекторами травы. То, что на них ведется охота, они не знают. Местность тут открытая, поэтому опасаться им нечего. Они пойдут довольно плотно, не растягиваясь. Это ты зря, могут досмотровую группу послать, заметил Рыжий. Могут, согласилась Рина. Ты бы послал, бывший ОМОНовец задумался. Теперь бы, конечно, а так, вряд ли. Если нет никаких угрожающих признаков, чего людей напрягать. Скорее всего, они будут думать так же, подвел итог Ампер. Поэтому минируем так, чтобы ни одна зараза ничего не заметила. Все за дело, скомандовал Рыжий. Пигмей, там в подвале лопатка пехотная есть и мешок видел. Выкопай себе окопчик, какой сочтешь нужным. Но сам понимаешь, чтобы никто ничего не увидел. Где? На одной линии со схроном, думаю, левее метров на 300. С твоим пулеметом отличная дистанция. И нас случайно не посечешь, поскольку мы ска будем четко на фланге остановившейся колонны. Пигмей подхватил свой инструмент и, закинув его на плечо, бодро пошагал в указанном направлении. Когда на улье опустилась ночь, все было готово. Спали посменно без костра. Да и какой сон, если в 4 утра всем на позиции. Светает здесь в районе 6, но занять места в первом ряду лучше пораньше, чтобы примятая подошвами пожухлая трава хоть как-то успела распрямиться. По ночам в Стиксе никто не ездит, опасность вляпаться возрастает почти до 90%, не совсем же эти налетчики тупые. В 4 все разбежались по своим позициям, теперь только ждать. Ка оказался прав. Гости появились на горизонте в 10 утра. 3 машины, пикап с пулеметом и 2 грузовика, шли плотно, с дистанцией метров в 15. Но разведку все же выслали. Банальный гражданский дрон с камерой взмыл над остановившимся конвоем и медленно пошел в сторону схрона. Рина и Ампер замерли. У них была самая шаткая позиция в куче битого камня прямо над подвалом среди нескольких разросшихся кустов с жухлой листвой. Квадрокоптер прошел метрах в 20 над ними, сделал петлю, затем еще одну, после чего спокойно полетел к колонне. «Внимание!» — раздался в гарнитуре голос Рыжего. «Работаем после подрыва первого заряда. Пигмей, дублируй пикап. Крупняк там не должен заговорить». «Понял тебя», — отозвался тот. Дрон скрылся, и Ампер медленно пополз к своей позиции. Рина взяла левее. «Теперь по колонне будет работать 5 стволов». Ампер решил не воевать своим 12-м, поберечь патроны, поэтому вооружился взятым из подвала 91 метр под семерку. На такой дистанции он будет работать гораздо лучше. Правда, пришлось понадеяться на то, что бандиты его пристреляли. Он позволил себе выстрелить всего 3 раза, еще вечером, чтобы хоть примерно представлять возможности оружия. Пули попали примерно туда, куда и целился. Ну что ж, начнем понемногу. Пикап поравнялся с кустом, где был заложен фугас, и наблюдающий за ним Рыжий замкнул контакт. Рвануло нехило. 4 килограмма тротила, упакованные в оболочку из подшипников и резаных гвоздей, жуткая штука. Тойоту просто смело с дороги, пулеметчика подбросила вверх метра на 2, кувыркнула и буквально размазала по земле, а через секунду на него приземлился полуторатонный пикап. Задний грузовик замерой оказался в 5 метрах от второго фугаса. Тот был побольше, и бил он не в борт, а между машинами. Но сработало. Взрыв вышел не слабый. Машины вздрогнули, задний грузовик просто замер, от его морды ничего не осталось, а на обочину из кузова попрыгали люди всего 4, 5-й вывалился, но так и остался лежать за колесом с окровавленной головой. Справа ударил пулемет, длинная очередь прошлась по кузову второго грузовика. Он пострадал меньше и сейчас пытался вырваться из огненной ловушки. На его кузов пришлись основные осколки второй мины. Кроме того, туда пигмей вбил половину ленты. По водителю, скомандовал Ампер, и 2 автомата отрыли огонь в лоб. Машина прошла метров 7, волоча за собой просевшую задницу, поскольку взрыв растерзал в клочья задние колеса. Ее мотнуло, и она, упершись мордой в горящий пикап, замерла. От второго грузовика раздалось несколько очередей, но, похоже, стрелки там были аховые, и пули прошли над головой Погорелова, причем так высоко, что даже кустов не задели. И тут же туда ушла пулеметная очередь Корда, а сквозь лай пулемета Ампер с трудом услышал, как гавкнула снайперка Рыжего. В ответ снова заработали несколько автоматов и хлопнула винтовка, причем по звуку вполне солидная. «Гады!» — взвыл пигмей. «Мне мочку уха срезало». После чего маленький пулеметчик перешел на мат и начал давить позицию невидимого стрелка короткими очередями. Благо оптика на трофейном СНВ имелась. В ответ из-за грузовика снова раздалась стрельба, выжившие пытались нащупать пулемет. «Ампер, мать твою!» — заголосила рация на этот раз голосом Рыжего. «Да запульни им туда что-нибудь, я ни хрена их не вижу. Сейчас организую», — отозвался Погорелов, заряжая в подствольник обычный осколочный ВОК. Хлопнуло. Со стороны дороги потянуло дымком. Но стрельба через минуту возобновилась. На этот раз пули прошли над бруствером, да так плотно, что Ампер едва успел убрать голову. С левого фланга громыхнул баррит Рыжего, а со стороны засады раздался вой, так орет тяжело раненый. Потом оттуда же грохнул одиночный выстрел, и раненый затих. На пару минут возникла пауза, никто не стрелял, но в оптику Ампер отлично видел, как по дороге за трупом кто-то ползает. Он снова зарядил ВОК, примерился и послал его точно в ту сторону. На этот раз попал, раненый завертелся на месте, после чего откатился на пару метров и замер. Над полем боя наступила тишина. От грузовика, у которого на морде был значок Мерседеса, больше никто не стрелял. Из второго так никто и не выбрался. «Внимание!» – заорал Ампер. «Сдавайтесь или будете уничтожены». В ответ тишина. «Блин, если всех положили, то это плохо», – прошипел Погорелов. «Есть живой», – раздался голос Рыжего. «Последний грузовик. Среди трупов кто-то перекатывается. Ампер, бери его, мы прикроем». Откуда-то из-под второго грузовика протрещала короткая автоматная очередь. Все пули угодили в бруствер метрах в двух правее Погорелова. И тут же на подавление с поля заработал крупняк пигмея. «Выходите, суки, а не то всех положим», – заорал Ампер, не торопясь вылезать под пули. «И так подохнем», – заорали в ответ. «Может, тебя, гондона, прихватим?» «Пигмей, дай еще одну очередь по второй машине», – попросил Ампер. Снова загрохотал пулемет, по самодельной броне пошли рикошеты, появились новые дыры. В ответ снова заработал автомат выжившего уже куда-то в поле. «Вот сучонок», — выругался пигмей, в полуметре очередь положил, снайпер хренов. «Мало того, что мне ухо попортил, так теперь решил, раз ухо рваное, то и башка мне нафиг не нужна, прижимай его, а я сейчас на сближение пойду. Ты знаешь, сколько стоит каждый патрон к моему пулемету, не буду я его на этого ублюдка тратить, пусть его Рина прижмет. Ампер, пигмей дело говорит», — вклинился Рыжий, «дорогое удовольствие за этого упыря. Решай с подругой, как его брать. Он под машиной за левым колесом». Погорелов мысленно матюгнулся. «Но делать нечего, эта сволочь нужна живой». Оценив позицию стрелка, он махнул блондинке. «Давай ко мне и одиночными прижимай его к земле, только не подставляйся». «Не учи», — огрызнулась девушка. «Ты где пойдешь?» «Слева», прикрывшись пикапом и вторым грузовиком. «Это единственный маршрут, чтобы подкрасться поближе». «Хорошо, что мы растяжки не стали ставить. Только монки», — раздался из гарнитуры голос Рыжего. «Но я сейчас их деактивирую с пульта». «Вообще очень удачно, что в схроне нашлась система управления минным полем, на нее-то и завели две монки и два фугаса. Отличная машинка, черт знает, из какого мира, но Рыжий обрадовался, когда ее обнаружил. Штучка редкая и очень полезная, позволяла управлять любыми устройствами дистанционно. На расстоянии в километр одновременно можно было активировать 12 одиночных взрывных устройств или 6 минных комплексов по 8 мин в каждом, превращая в ад участок в несколько квадратных километров. Ампер, пригнувшись, перебежал за стену, вернее, за то, что от нее осталось. Рина у него за спиной пару раз пальнула одиночными в сторону противника, заставляя его нервничать и отвлекаться на ее точку. Лежащий под колесами отреагировал как положено, короткой очередью. Ампер от него закрывала стена, стоящий на спущенных колесах второй грузовик и горящий пикап. 150 метров до разгромленной колонны Погорелов преодолел где перебежкой, где на брюхе, под аккомпанемент вялой перестрелки и криков. «Рус, сдавайся, хрен вам в русских идиоматических выражениях, именуемых матом». Причем грешили обе стороны, Ирина и ее противник под Мерседесом. Самое интересное, что блондинка ругалась гораздо разнообразней. Из-под грузовика же обычно доносилось: Да пошли вы, в разных вариациях. Ни снайперка, ни пулемет в дело не вступали. Ампер выглянул из-за колеса, оценив позицию. Он немного ошибся, его противник залег не под грузовиком, а в воронке, оставшейся от подрыва фугаса. Полноценный окоп вышел, грузовик нависал над ним. До укрытия выжившего было всего 3 метра. Изредка он приподнимался, давал короткую очередь в сторону Рины и нырял обратно. Рукав его куртки был бордовым. Судя по тому, как боевик уверенно орудовал рукой, царапина хоть и кровила, но была пустяковой. Надо сказать, переругиваясь с блондинкой, он совершенно забыл вертеть головой, все его внимание было приковано к развалинам, в которых укрывалась девушка. «Рин, не стреляй», – прошептал Погорелов в гарнитуру, – «иду на захват». Высадив длинную очередь, автомат замолк. Похоже, магазин опустел, и теперь, по логике, подраненный бандит его меняет. Ампер активировал дар и рванул вперед, чуть ли не размазавшись в воздухе. В режиме ускорения он мог находиться не больше 4 секунд, но за это время пробегал около 250 метров, и похоже, это был далеко не предел. Мгновение и 10 метров позади правая рука летит в челюсть. Выход из ускорения — противник в отключке. «Объект захвачен», — доложил он, — «пакую его». «Жди», — среагировал Рыжий, — «сейчас КА подойдет, он еще нескольких живых чует. Правда, слабо, наверняка ранены, но нам любые источники сгодятся». «Хорошо», — согласился Погорелов и быстро обыскал противника, не поленившись заглянуть даже в вонючие носки. «Черт его знает, может, там скелетный нож или лезвие. Пластиковые наручники — штука хорошая, но ее легко разрезать, но такой возможности он пленнику точно не предоставит». Закончив с обыском, бывший прапорщик окинул взглядом побоище. Неплохой результат. Сейчас он видел 4 покойников, водителя Мерседеса, который лежал грудью на руле, и 3 пассажиров, покинувших кузов. Были они одеты кто во что гораст, кто в джинсу, кто в кожаные безрукавки, на пленнике куртка хаки в натовской расцветке. Оружие тоже обычное для этих мест, какие-то разновидности калашей вроде АКМ. Погорелов не всегда мог отличить один автомат от другого. В карманах нашлась пара спаранов, опустевшие магазины, на поясе фляжка пол-литровка с живчиком. Больше ничего. Последний полный магазин валялся на земле рядом с автоматом. Через 5 минут появился КА, как всегда, спокойный. «Отличная работа», — монотонным, почти равнодушным голосом похвалил он. Если бы Погорелов не знал его, подумал бы, что Сенс издевается. «Еще один живой в кузове этого грузовика, второго больше не чувствую, помер, похоже». «Ну, помер и помер», — согласился Ампер. «Присмотри за пленным, а я слазаю гляну, что там». Отдернув изрешеченный тент, он заглянул внутрь. Нехило прилетело. Тут было 3. 2 у выхода, похоже, они рванули наружу, когда подорвался пикап, и собрали все поражающие элементы второго взрыва, чистый фарш. Еще один сидел на полу у кабины, на обрубке левой руки был затянут жгут. Он смотрел на Погорелова безумными невидящими глазами. Ампер перебрался через борт, стараясь не наступать на залитый кровью пол, на котором валялись ошметки плоти. Все же Рыжий перестарался. Если бы поблизости был хотя бы один опасный кластер, то зараженные бы уже прибежали. 10 минут прошло с момента начала веселья, а так поля, заросшие рощи, жилья вокруг нет. Рыжий считал, что, даже пошумев, группа будет в безопасности. Ухватив раненого за воротник, бывший прапорщик вытащил его наружу, где того принял КА. Осмотрев пациента, Сенс усмехнулся. Ушел и вернется не скоро. Он себе двойную дозу успека всандалил, нарик конченый. У него даже с регенерацией Юля вены не заживают. Проще добить раньше, чем через 9 часов, в себя не придет. Погодим добивать, сначала надо будет разговорить целого, этого про запас оставим. Вдруг тот реальный партизан. Из воронки раздался стон, похоже, бандит пришел в себя. «Партизан, не партизан, все колются», — монотонно произнес КА, подводя итог беседе. «Потащили, Рыжий и пигмей уже у схрона, надо быстро получить информацию». Сенс ухватил пленника за шиворот куртки и поволок в сторону бункера. Однорукий сам идти не смог, пришлось тоже волочь. Небогатый улов, окинув взглядом пленников, подвел итог Рыжий, стоявший у входа и беспечно куривший. Рядом с ним, присев на груду кирпича, отдыхал пигмей с залепленным пластырем ухом. Взгляд его не обещал пленному ничего хорошего. Похоже, свои большие уши пулеметчик очень любил. Неподалеку Рина переснаряжала рог. 1,5 магазина на него извела, Сплюнув, зло бросила девушка. «Хорошо, там внизу есть цинк с девяткой бронебойной. Вообще не схрон, а пещера Али-Бабы. Да уж, чего там только не было. И боеприпасы к оружию латинян и крупнякам, к автоматам различных модификаций. Только для ТКБ Ампера ничего не нашлось. Непопулярный в этих местах калибр. Тут допросим. Не вижу смысла лезть в подвал. Мы и так нашумели. Сомневаюсь, что на его крики кто-нибудь явится». Пленник уже пришел в себя и бешено вращал глазами, пытаясь понять, к кому он угодил. «Ну, мужик, ты попал», усмехнувшись, произнес Рыжий, припомнив фразу из старого бородатого анекдота. «Назовись, хер тебе», ответил тот, начав строить из себя партизана. «Вы вообще кто такие? Не по понятиям вы на нас наехали. Это наш схрон, а вы нас нашими же игрушками. Мы ведь вам ничего не сделали». Был он среднего роста, сухощав, носил дебильный конский хвост и испаньолку, выглядел вполне бывалым, не салага, в соплях путающийся. «Очень приятно, хер. А насчет не сделали, тут ты ошибаешься. Из-за вас я потерял отличного бойца. Не косись на подвал, он погиб не тут, его убила элита в одной деревне, но он погиб из-за тебя. А теперь говори, как тебя по-настоящему зовут, иначе я тебя на запчасти разбирать начну. Ты все равно все расскажешь, но либо это будет добровольно, либо тебе будет очень больно. А если расскажу, отпустишь?» Рина, стоящая за спиной пленника, едва сдерживала смех, остальные тоже старались сохранить серьезными лица. «Я думал, ты мужик», усмехнулся пигмей, «а ты, как мур галимый, уже пощаду выторговываешь. Противно. Мы пойдем с длинным прогуляемся до грузовиков, трофей пошмонаем, посмотрим, может, транспорт уцелел, Мерседес выглядит перспективно. Я его, конечно, неплохо подырявил, но колеса вроде бы целые. Не то я не сдержусь и за свое ухо два чужих отрежу». «Давайте», согласился Рыжий. «Аккуратней. Пошумели мы, и крови там, как на скотобойне. Поблизости ничего нет, но очень не хочется, если бы нас залетный рубер порвал, которого мы проспали. Будь спок, командир», отозвался пулеметчик, «все сделаем в лучшем виде. Да и не хочу я смотреть, как вы его на части рвать будете. Брезгую». На этот раз он оставил свой тяжелый пулемет и забрал у Ампера 91 метр. Погорелов не возражал, автомат неплохой, но его двенашка получше. Рина уселась на обломок стены спиной к ним и принялась смотреть по сторонам. Не стоило забывать, что Ули не прощает беспечности расслабон. Рыжий вытащил нож. «Последний шанс, ты говоришь, тебе не больно?» «Нет, я начинаю отрезать части и складывать их вон туда. Затем я их поджарю и накормлю тебя. А чтобы ты сразу понял, что я серьезно, сначала будут яйца, а потом член. Итак, какой твой утвердительный ответ? А так я умру целиком, смотря что расскажешь. Может и поживешь еще». Пленник задумался. Ампер, глядя на это, усмехнулся. «Ты совсем идиот? Какой тебе смысл молчать или говорить через боль? Чего тебе скрывать? Подельников, которые ждут вас вместе засады, или покровителя в Гуляйполе? Или командира из Перекрестка? Не тупи, они тебе не помогут. Говори». И бандит сдался. «Зови меня Холерой. Итак, Холера, давай расклад на происходящее. Кто у вас крыша в Перекрестке? Кто сидит в Гуляе? Ну и, конечно, где ждет остальная часть вашей банды и зачем все это вообще нужно? А как вы тут оказались, если ни хрена не знаете?» Удивился тот. «Холера, вопросы задаем мы, но на этот... Так и быть, отвечу, высчитали мы вас, а теперь давай свою исповедь. Что думаешь?» Когда бандит выдохся, спросил Погорелов. «Вовремя мы их взяли, вот что я думаю», механически закуривая, ответил Рыжий. «Нужно быстрее заканчивать операцию. Жаль только, что главный группы погиб, вот он точно знал весь расклад. Интересно, сможет пигмей завести грузовик или я его в хлам раздолбал? Вызвать звездочета мы не можем, рации не добьют. А торопиться надо». С места боя послышался звук двигателя, тот постукивал, но вроде умирать не собирался. «Эй, мужики, вы обещали быстро», — подал голос Холера, который пребывал под опекой Ирины. «Может, в виде благодарности и последнего желания дадите девку минут на 20, я этой красотке вдую по-быстрому, она такая с... А-а-а». Договорить он не успел, ибо получил удар ногой в грудь. «Засохни», — попросила Ирина. «Рин, не трогай его, он еще будет нужен», — попросил Рыжий. «А тебе, Холера, пока везет, ты еще поживешь. Второй нам уже не нужен», — поинтересовалась девушка. «Холера, чем этот безрукий занимался?» «Да я без понятия», — первый раз с нами. Бродяга из отмороженных, почти мур, только без явных закосов. Неприятный тип. Ампер, нам лишний балласт без надобности. Погорелов пожал плечами, разговор был не слишком приятен. В Рене проступили кровожадные нотки внешницы ликвидаторши. «Рыжий, вали его, если мараться хочется», — спокойно заметил командир, — «все равно тащить с собой, лишние проблемы». Рена осталась сидеть на прежнем месте. А вот раненый боевик дернулся и затих, на его шее появилась кровавая рана, из которой набитый кирпич выплескивалась почти черная кровь. «Так вот как работает твой дар», — присвистнул Рыжий. «Офигенно». Увидев растаявший фантом и вставшую на колено девушку, вытирающую нож об одежду покойного, реально круто. Глава 6. Шагом марш. В этот момент грузовик, начисто лишенный лобового стекла, остановился рядом с ними. Из-за руля выбрался пигмей, которого там и видно почти не было. Короче, он еще поездит. Поработали над ним отлично. Мало того, что это военный не мог, так еще и движку бронезащиту сварганили, потяжелел он, но для нас в плюс. Иначе бы не пережил подрыва. Мы как могли прибрались, собрали все полезное. Что дальше делаем? Дальше делаем то, что умеем лучше всего, усмехнулся Рыжий, мародерствуем. Рина на стреме, караулит пленника и пасет проблемы вокруг, а мы занимаемся грубым физическим трудом, таскаем ящики. Время у нас еще есть, по словам нашего говорливого друга, встреча с засадниками назначена на вечер, но если вторая часть команды не появится, то те не особо обеспокоятся, всякое может случиться, ули все-таки будут сидеть на точке до 12 утра, потом уйдут. Появление каравана ожидается к 5 вечера. Ну что ж, логично, согласился пигмей, у нас минимум 3 часа на сборы. Ребята, мы крепкие, таскать не так уж и далеко, поэтому управимся за 2. Он снова забрался в машину и подогнал ее поближе, развернув кузовом к выходу из подвала. Сейчас довольно низкая посадка грузовика была на руку. Бланди, устраивайся на крыше и паси местность. А ты, дружок, посиди тут, и надо бы сменить тебе наручники, эти связки так легко рвутся. Он достал из рюкзака настоящие стальные и уложил холеру мордой в грунт. Ноги связал пластиковой стяжкой. Теперь так просто не освободишься, довольно заметил пигмей и направился в подвал за остальными. Надо сказать, таскать такие ящики дома и таскать их в Стиксе. Разные вещи. Мелкий пулеметчик оказался прав, управились за 2 часа плюс 10 минут. Дома Погорелов в такой же компании таскал бы их больше 4. Силушки улей прибавлял. Повезло, что у него оказался длинным, иначе бы столько не влезло, перевел дыхание Рыжий. Жадный ты, все до последнего патрона выгреб, усмехнулся Ампер. Я тебе больше скажу, мы все до последней гильзы собрали. Это деньги, после таких боев на земле лежит много спаранов. Ладно. «Народ, по коням, у нас еще дороги часов 5 до наших машин, я за руль, со мной-ка, остальные в кузов». Рина чмокнула Погорелого в щеку и нехотя полезла внутрь, где уже сидел пристегнутый к армированной сетке пленник. Судя по ее виду, ей жутко не хотелось ехать внутри забитого ящиками трясущегося грузовика, но выбирать было не из чего, либо ножками, либо так. Ампер забрался следом, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. После того, как машину загрузили, пигмей снова установил треногу с утесом, которая стояла тут еще при недавних хозяевах. Свой корт он бережно уложил на пол. «Прямо немецкая тачанка», — выдал Рина. «Ага», — согласился Погорелов. Машина вздрогнула и медленно тронулась, набирая ход. Когда проезжали мимо засады, среди груды трупов обнаружился неизвестно откуда взявшийся пустыш, свежий, вернее, свежая, в длинной юбке и даже с довольно милой мордашкой. Правда, сейчас она была вся перемазана в крови. Рина приподняла свой калаш и прицелилась. Треснул одиночный, и не успевшая откормиться мутантка свалилась в воронку к остальным трупам, а было их там немало, 11 человек. Пигмей, глядя на это, пожал плечами. «Не она, так другие придут», — прокомментировал коротышка. «У нас это почти бесполезный процесс. Тут еще ладно, спокойно, гуляй, Польский Союз удачно стоит, мутного мало». Полезного прилично. В 150 километрах база Латинян, она чуть в стороне, а вот в другую сторону и дальше, места дикие. Элита, которую мы привалили в деревне, для тех мест совершенно обычная и ничем не выдающаяся. Там есть куча богатых кластеров, большие города целыми спальными районами валятся, с десятками тысяч жителей, и обновляются постоянно, в 9-м круге такие твари кормятся, что караул. Вы ведь через квартал пришли, а вот теперь представьте, что есть кластеры городские, размером с половину квартала. Жесть, согласился Ампер. От внешников бы давно камня на камне не осталось, но уж больно удобно сели. Река там, мост, обновляется примерно раз в пару месяцев. От зараженных отличная защита. И река приличная, метров 100 в ширину, причем глубокая. Ни одна тварь не сунется, а дальше никаких мостов, только вверху. Уже в другом кластере и в другой реке. Но туда ходу нет. Прямо за тем мостиком полно зараженных кластеров, а среди них где-то 100 потомитов. А откуда там радиация? Видишь ли, раз в 4 месяца туда прилетает несколько городских кластеров, черт знает откуда. А между ними офигенный портативный ядерный реактор, маленький такой. И каждый раз одно и то же он взрывается, и все в радиусе 40 километров накрывает радиоактивным облаком, в котором вполне неплохо живут уродцы. Рядом с той застройкой бродит много муров, которые вылавливают иммунных и сдают их внешникам. А твари жрут всех, латинян, муров, иммунных, нас, атомитов. Короче, там такое веселье, что просто туши свет. Бывал там, поинтересовался Ампер. Один раз спокойным ремнем колонну муров накрыли, которые пленников везли. Спасли, вступила в разговор Рина. Пигмей покачал головой. Одного, он сейчас с Рыжим в кабине едет. На стрельбу такие твари приперлись, что мы еле ноги унесли. Чудом все там не остались. БТР потеряли, его элита на части порвала, как газету. Бегуны на 2 часа, раздался в гарнитуре голос Рыжего. Просто стоят метрах в 100 на краю рощи. Понял, отозвался Пигмей, но даже не прикоснулся к пулемету. Зачем? Зараженные слабые, далеко, не атакуют, место открытое, стоят себе, ну и пусть стоят. Так и ехали, коротая время разговорами. Больше всего говорил Пигмей, похоже, он был любитель языком почесать. Рассказывал живо и интересно, Ампер слушал с удовольствием, пленник тоже авотри надремала, положив спальник под голову. Ковражку, где остались машины, выехали уже в сумерках. Пару раз Рыжий сбивался с дороги или заезжал в непроходимые дебри, приходилось возвращаться. 2 раза открывали огонь. Первый раз Рубер-одиночка вылетел из чахлого леска, за которым виднелось что-то вроде коттеджного поселка. Надо сказать, выглядели дома с замашкой на пафос, башенки там всякие, глухие заборы. Пигмей метров со 100 дал по Руберу короткой очередью и зараженный, смекнув, что его помножат на 0, снова скрылся за деревьями. Второй раз бывший ОМОНовец умудрился влететь в сектор, который несколько дней назад перезагрузился. Мало того, что вокруг шлялось до хрена зараженных, от пустышей до лотерейщиков, и все они не прочь поковыряться в машине, да и выбора у Рыжего с командой не было, дорога в нужном направлении всего одна. Пришлось пострелять, правда, пигмей крупняк не трогал, работал из-за 91 метр. Пару раз ему помогали Ампер и Ирина, одна из тварей запрыгнула на обрешетку кузова, сваренную из арматуры, но, получив сразу с 5 пуль, затихла, а потом на повороте и вовсе улетела. Наконец показался ориентир, единственный стоящий в поле столб линии электропередачи, а в 200 метрах от него, в закатной серости, лесной массив с вывороченным деревом. «Звездочет, как слышишь?» Выйдя на связь на общем канале группы, запросил Рыжий. «Слышу отлично, командир. Это вы в железной коробке? Хотя чего я спрашиваю? Я ведь вижу твою уставшую рожу, то там не так неуютно, чувствую, что в прицел меня разглядывают. Все, прекратил, давайте к оврагу, нечего стоять на виду. Вчера тут буханка мутная крутилась в километре, не видели такой», — отозвался Рыжий. «Задача выполнена, да, но еще не до конца». Бывший ОМОНовец перешел на первую и начал неторопливо спускаться к оврагу. «Сейчас припаркуемся и все расскажем». Последний день был богатым на события. Через 5 минут унемог замер. Глубокая промоина, заросшая травой, надежно укрыла 3 машины. Правда, уместились с трудом, пришлось даже Урал вплотную к дозору притирать.